Когда они пришли на постоялый двор Альянса, Лоуренс ощутил, что там царит необычная атмосфера. Здесь все было окутано странным жаром, будто в огонь подкинули чересчур много дров. Возможно, это давало себе знать визит монахов. Когда два надменных монаха ведут себя так бесцеремонно, всякий торговец, если только он не спит, чует запах крови точно волк. Здешние торговцы, должно быть, понимали, что монахи ведут себя так неприлично, потому что загнаны в угол. Все собравшиеся здесь были из тех, кто готов воспользоваться слабостью монастыря или на худой конец поглазеть на неотвратимое. Вполне естественно, что в помещении, наполненном такими людьми, было очень жарко. Вот почему, когда Пиаски ввел Лоуренса и его спутников, все взгляды обратились на них. Вошли чужак-торговец, похожая на монахиню девушка и мальчик, напоминающий слугу. А привел их сюда, в логово здешних торговцев, и даже проводил вверх по лестнице никто иной, как сам Пиаски. Разумеется, вопросы читались на каждом лице. Может, эти трое что-то обнаружили? На вошедших один за другим обращались полные зависти взгляды, будто стремясь прожечь дыры в одеждах. Не то что Хора, даже Лоуренс эти взгляды кололи. Коул, тот вообще не осмеливался поднять голову. «Мы пришли». Пиаски остановился перед дверью в самой середине третьего этажа. Затем молодой торговец расправил одежду и постучал. «Прошу прощения за вторжение». Едва они вошли, их омыли ароматы пряностей вместе с запахами молока и меда. Такой запах всегда окружает людей, которые считают, что еда не еда, если она как следует не приправлена. Посреди комнаты стоял круглый стол, за которым сидели четверо торговцев средних лет. От них веяло чем-то таким. Лоуренс не удивился бы, окажись они владельцами крупных торговых домов. Возможно, так и было. Несомненно, жизнь в этом заснеженном монастыре сказалась на них. Однако то, что лишь один из них удостоил вошедших взглядом, едва ли объяснялось их усталостью. «Я, ваш покорнейший слуга Лага Пиаски, пришел с визитом». «Оставь церемонии, у нас мало времени». Эти слова произнес приземистый мужчина, волосы которого завивались возле ушей, после чего его узкие глаза повернулись к Лоуренсу. «Я слышал, ты из Ровина». «Да». «А...» Он просто задал вопрос, на который хотел получить ответ. Он не дал Лоуренсу возможности представиться. Остальные мужчины за столом сидели неподвижно. Даже к напиткам своим не притрагивались. «Позвольте мне объясниться», – промолвил Пиаски, будто противясь тяжелой атмосфере. Человек с завитыми волосами приподнял руку, давая знак начинать. «Благодарю вас за то, что уделили нам свое драгоценное время. Сначала, пожалуйста, обратите внимание вот на эти бумаги». Пиаски достал из-под мышки пачку пергаментов. Стоявший возле стены слуга тотчас подошел, забрал их у него и положил на середину стола. Четверка лениво потянулась за бумагами, пробежала взглядами, и их глаза прищурились. «Копии их торговых записей, а? И что с ними не так?» На этот раз говорил другой человек. Он был тощ, кожа до кости, и, казалось, всех подозревал. Он говорил таким тоном, будто уже устал от происходящего. Вокруг унылых глаз собралось множество морщинок. Так много, что веки казались чешуйчатыми. Остальные трое были на вид не менее усталыми. Бегло оглядев бумаги, они положили их обратно на стол. «Мы обнаружили платеж на несуществующие ящики, а также несколько покупок товара по слишком высокой цене». Четверо даже не переглянулись. Один из них ответил Пиаски от имени всех. «Подобные вещи трудно счесть необычными для организаций, пытающихся изыскать способы вырваться из когтей сборщиков налогов». «Да, это так». «Тогда что ты пытаешься доказать нам?» Пиаски под пристальным взглядом спросившего сделал короткий вдох. Пришла очередь Лоуренса. Мы предполагаем, что траты монастыря призваны скрыть некоторые траты, а не доходы. Вся четверка сосредоточила взгляд на заговорившем чужаке. Лоуренс был не вполне уверен, что наполняло эти взгляды. Интерес или гнев? Траты? Именно. Тут один из четверки перебил. Ты сказал, что принадлежишь Кровину. Ты сейчас говоришь от имени сэра Гольденса? Гольденс был тем, кто управлял всей гильдией Ровина. Существо далеко за пределами мира Лоуренса. Его круглый стол вполне мог бы посоперничать по влиятельности с тем, перед которым сейчас стоял Лоуренс. Нет. Тогда чего-то еще? Взгляды четверки стали ощутимо жестче. Вполне ожидаемая реакция, когда люди подозревают вмешательство чужой гильдии. Их флаг несет на себе изображение луны и щита. И никто здесь не смеет ходить под иным флагом, если только за ним не стоит его гильдия. Позвольте мне поправиться. Я всего лишь одинокий бродячий торговец. Слова дешевы. Вполне справедливо. Извинившись, Лоуренс достал с пояса маленький кинжал. Без тени колебаний извлек из ножен и проколол себе кожу на ладони. Если мне дадут пергамент, я готов расписаться кровью. С того момента, как бродячий торговец покидает свою гильдию, ему некуда податься. Из четверых мужчин трое отвернулись, потеряв интерес. Ты! Четвертый движением подбородка подал знак стоящему у стены слуге, и тот выбежал из комнаты. Лоуренс решил, что он отправился за тряпицей, чтобы перевязать рану. «Да, пока ты молод, надо бы напомнить, что уметь рисковать очень важно. Я на этот раз не обращу внимания на произнесенное тобой имя Ровин и окажу тебе честь, выслушав объяснение от твоего собственного имени». Было бы ложью сказать, что Лоуренс не улыбнулся при этих словах. «Крафт Лоуренс». Слуга быстро вернулся с тряпицей. Хора тотчас отобрала ее и принялась перевязывать руку Лоуренса. По ее поведению Лоуренс сделал вывод, что его лицедейство прошло приемлемо. «Крафт Лоуренс, к какому выводу ты пришел вместе с Лагопиаски из Альянса? Ты утверждаешь, что монастырь пытается прикрыть какие-то свои траты? Если принять во внимание королевские налоги, покупка пустых ящиков и переплата за товары выглядит не настолько необычно, чтобы привлечь наше внимание. Это было бы так, если бы они делали все это ради уклонения от налогов. И какой же другой резон у них может быть?» Хора закончила перевязывать рану и мягко похлопала Лоуренса по руке, приободряя его. Воодушевленный поддержкой, он ответил. «Желание купить нечто дорогое так, чтобы никто не знал, что это у них есть». Четверо тут же переглянулись. «Нечто? Какого рода нечто?» Наконец-то они проявили интерес. Невольно Лоуренс сжал в кулак перевязанную левую руку. «Кости волка. По сути, священную реликвию, которая свидетельствует, что на севере, кишащим язычниками, жил некогда так называемый бог». Это были ключевые слова. Лоуренс вдохнул и, сказав себе, что его не примут всерьез, если он не продолжит давить, тут же добавил. «И это не пустой слух. Через пролив отсюда лежит портовый город Керби. Там есть торговый дом Джин. Уверен, вы уже знаете о событиях вокруг Нарвала, которые там недавно произошли. В этом водовороте исчезли 1500 румионов дома Джин». Четверка хранила молчание. Лоуренс сделал еще один вдох и продолжил. «В истоках реки Раев есть деревня Ласка. В истоках реки Раев есть деревня Леска. Там находится компания Дива. Они и давали деньги дому Джин. Их цель была купить эти волчьи кости». Лоуренс чувствовал, что пока что справляется неплохо. Ну, может, он говорил чуть быстровато, но в самих словах он был уверен. Он не сомневался, что в верхах Альянса Рувика слышали и о костях, и о компании Дива, управляющей тамошними шахтами. Даже если ему не поверят сразу же, они по крайней мере поймут, что в его расследование было вложено немало сил. В этом Лоуренс был убежден. «Что вы об этом думаете?» И все же ответа не последовало. В комнате царила атмосфера расслабленности, почти что усталости. Пиаски взглядом умолял Лоуренса предложить какой-то более убедительный аргумент, иначе их план обречен на провал. Лоуренс был в замешательстве. Он уже почти что открыл рот, когда вмешалась Хора. «Если у вас есть какие-то мысли, пожалуйста, поделитесь с нами». Все пораженно уставились на нее. Однако мудрую волчицу это нисколько не смутило. «Господь учит, что не следует притворяться, что вам не интересно, если вам интересно». Любой, кто шутит в подобной ситуации, либо скоморох, либо дурак. Ведь надменные позы, сидящие за столом четверки, грудь колесом, носы вверх, были отнюдь не наигранными. Однако их высокое положение ценилось лишь в мире людей. И это следовало помнить с учетом того, где именно они находились сейчас. В монастыре, где монахи молятся существу, более высокому даже, чем Хаскинс и Хора, единому богу. «Госпожа, прошу прощения, дева Веры, молящаяся денно и ночно, но не пояснишь ли нам свою мысль?» «Господь непостижим для смертного человека. Стоит мне положиться на его силу, даже спрятав глаза под капюшоном и опустив голову, как самые мелкие подробности становятся как на ладони. Аура исключительности – источник силы и власти. От четверки за столом исходило невидимое глазу нечто, что лишало воли им противиться. Чтобы такая атмосфера могла установиться, от Лоуренса и его спутников требовалось не только признание власти за этими людьми, но и убеждение самой четверки, что они действительно выдающиеся. И если кто-то не способен осознать такую атмосферу, этот человек либо непроходимо глуп, либо просто живет совершенно иной философией. «Спасибо, что поделилась с нами своей бесценной мудростью». Когда перед сильным мира сего стоит юный наглец, слишком много возомнивший о себе, его всего лишь следует поставить на место. Но если этот юный наглец – девушка, то поставить ее на место приведет лишь к неловкости. Общепринятый способ иметь дело с ничего не значащими людьми, женщинами, детьми, надеть на лицо легкую улыбку, утешить их какими-нибудь словами и оставить маячить на заднем плане как вазу. Лоуренс сам еще недавно был связан этой привычкой, поэтому едва не рассмеялся, глядя, как вся четверка пытается изобразить натянутые улыбки. «Итак, мне повторить мой вопрос?» Их лица побагровели, подчеркивая тем самым, какими бледными они были до сих пор. Все четверо не знали, что делать. Их положение велело одно, здравый смысл другое, достоинство третье. Даже тоненькое одеяло согреет, если потереться об него. Состоял ли план Хора в том, чтобы разъярить их, потом нанести удар и добиться своего, когда они будут в слишком большой ярости, чтобы что-то внятно отвечать? Вполне возможно, подобный подход сработал бы. И если бы удалось, это было бы весьма примечательное достижение. Но это не детская ссора. Лоуренс уже решил было повторить свой вопрос, когда... «Нет», — процедил сквозь сжатые губы один из багроволицых мужчин. «В этом нет необходимости».